Глава 5. Вскоре команда собралась в гостиной. Командир, чтобы всех видеть, встал возле стола, облокотившись на него, и сложил руки на груди. Исходя из своего опыта, могу сказать, простые задания со столкновением лоб в лоб с монстрами на этом закончатся, — начал он. Дальше все будет немного сложнее. Система больше не даст дислокации противника. Выведет лишь карту района и общее количество монстров. Но об этом после. Он активировал экран системы. За это задание мы получили по 120 баллов, так как монстры были сильнее. Макс достал из кармана и положил на стол шарик. После этого произвел несколько манипуляций на экране, и он исчез. С учетом остатка и трофея, в сумме у нас ровно 1000 баллов. Констатировал он. В дальнейшем Сергею предстоит использовать оружие ближнего боя. Оно слишком мощное, так что поднимаю ему уровень. Хан поднялся, вокруг него образовалось голубое свечение, после чего, поежившись, он присел. «С этим все, перехожу к разбору самой миссии», — Макс посмотрел на Сергея. «Начнем с тебя. В целом отработал хорошо. Я понимаю, винтовка новая, еще не привык. Монстр в прыжке пытался достать мангуста, ты его ликвидировал в последний момент. Отличный выстрел. Вот только в целом плохо контролировал ситуацию. Стрелял в последний момент. Зверь, упав рядом с парнем, на мгновение отвлек его. За что Алексей поплатился, получил удар в грудь. Не будь бионической брони, валялся бы без сознания со сломанными ребрами, выбыв из боя. Произошла малозаметная цепочка событий, из-за которой Алексей мог погибнуть, это недопустимо. Сергей не стал оправдываться, он понимал, что командир прав. Любая оплошность в бою может стоить кому-то жизни. «Согласен, моя вина». «Теперь ты, Кира», — Макс посмотрел на девушку. «Да вроде все сделала, как и сказал», — недоуменно произнесла она. Макс недовольно покачал головой. «Наберись терпения, вначале выслушай, потом возражай». Кира извинилась и уселась поудобнее, демонстрируя, что готова внимать умным речам командира. «Говорю лишь об ошибках, чтобы знали на будущее, а не корю за что-то», — пояснил Макс. «Сам бой ты вела самоотверженно, этого не отнять». «Вот только куда я тебе сказал выходить, как только мимо пробежит вожак стаи?» «На самое узкое место, где спереди на тебя могли напасть не более двух монстров. А с боков имелось много строительного мусора. Там сложно было бы к тебе подобраться. А ты куда вышла?» Макс не дал ей ответить. «На открытое пространство. Это позволило им нападать со всех сторон». Кира виновато опустила голову. Переволновалась. Одна в бой с такой толпой еще не вступала. «Оправдания не нужны», — жестко отрезал Макс. «Если я тебя поставил на передний край, определил место дислокации, значит, учел твои возможности. Все было рассчитано посекундно. Из-за твоей неточности произошла сумятица, не выстроилась общая линия, каждый бился сам по себе. Поэтому Сергей не смог держать все поле боя под контролем. Понимаешь зависимость событий?» Кира тяжело вздохнула и кивнула. «Дементий», — Макс посмотрел на него. «В общем, все сделал правильно, монстра остановил. Вот только стартанул немного раньше, разбежался сильнее, чем требовалось. Результат — тебя самого отбросило назад. Я указал точный момент, но ты сорвался раньше. Действуя по моим расчетам, при ударе должен был остаться стоять на ногах и, отскочив в сторону, бежать на подмогу Киры, а ты развалился на спине и потратил лишние секунды. За это время ее могли убить, монстры наседали со всех сторон». Макс старался излагать все недочеты команды простым языком, чтобы было понятней, не используя военную терминологию. Дементий ничего не ответил, лишь понурился, понимая свою оплошность. «Теперь мангуст», — командир повернулся к нему. Парень удивленно уставился на него. По его разумению, он сделал все правильно. Но, по всей видимости, и ему достанется. Спрыгнул вовремя, нож воткнул куда надо, в целом с задачей справился, молодец. Парень облегченно вздохнул и заулыбался от похвалы. «Но, как и у других, есть нюансы!» Понимая, что не все так просто, поинтересовался он. «Догадливый», — подтвердил Макс. «У тебя бионическая броня позволяет видеть все более четко, чем у других. Когда ты прыгал на монстра, уже знал, куда бить ножом. Вот только приземлившись, перехватил его двумя руками и уже затем нанес удар. Ты должен был держать его таким образом еще в прыжке и наносить удар одновременно с тем, как коснулся спины монстра ногами, мгновенно приседая. Поверхность зверя часто бывает скользкой. От воды или слизи мог соскользнуть, а значит, не выполнить задачу. К тому же, к чему устраивать акробатические трюки? Все движения должны быть четко выверены. Ты занимался паркуром, у тебя отлично развит глазомер, мгновенно просчитываешь расстояние, разве это не так? Побежал по спине монстра, сокращая расстояние, но он мог дернуться в этот момент. Что тогда? Ко всему прочему, отвлекся на поле боя. Но у тебя есть периферическое зрение, усиленное костюмом, а ты тормознул с реакцией на опасность. Парень виновато опустил голову. У него тогда была небольшая рассеянность, не мог сконцентрироваться. «Как ты все увидел?» — удивившись сказанному, не выдержала Кира. «Будете на восьмом уровне, у вас тоже восприятие начнет работать по-другому. Сможете контролировать ситуацию более четко», — коротко пояснил Макс. «Поразительно!» — Кира эмоционально всплеснула руками. «Ты так быстро рассчитал и выстроил операцию. Вот сейчас, выслушав тебя, внезапно почувствовала себя частью общего механизма. Это вселяет уверенность. Круто!» — вырвалось у Лёшки. «На этом все. На ваши недочеты я указал. Пока отдыхайте. Система при переносе устраняет повреждения тела. Очищает от грязи, но усталость все равно остается. Вечером первое занятие в виртуальном мире. Завтра с утра целый день тренировки. Таймер я сам установлю. 2 часа в виртуальном пространстве, 1 час на отдых. Кира и Алексей, ваша первейшая задача — научиться профессионально работать мечами. Пока это киношное махание, так не пойдет». Кира тут же в силу своего характера хотела что-то возразить, но, встретившись с серьезным взглядом Макса, промолчала. Поднявшись, она задумчивым видом направилась к себе. Вскоре в гостиной остался один Макс. Может, он достаточно жестко на них насел, но по-другому не получится. Не все до конца понимают серьезность ситуации, в которую попали. Этот мир не терпит ошибок, а он никого не хочет терять. У Лёшки это все еще игра, остальные до конца не собраны. Кира испугалась, занервничала, когда одна оказалась на поле боя. Даже Сергей, хоть и военный, не смог полностью сосредоточиться. Макс подмечал, как они действуют, как выполняют приказы и что от команды в дальнейшем ожидать. В целом, неплохо, но система не даст передышки и дальше все будет только усложнять. Впереди иные стили и принципы ведения боя, а время подготовиться мало. Если на тренировках они хоть немного поднимут свое мастерство владения оружием, тогда будет проще. Он знал, что их ждет. Данный путь уже проходил, поэтому и переживал. Система всегда выдает какие-то новые аспекты, надо быть к ним готовым. Почему-то именно сейчас в голову пришла мысль, что все происходящее тоже своего рода тренировка. Жестокая, на грани жизни и смерти, но тренировка. Вот только к чему система таким образом готовит людей? Устраивает жестокий отбор. Самому тоже не помешает немного отдохнуть в виртуальном мире, а потом позаниматься. Но вначале Макс направился к Лёшке. Надо отдельно поговорить с парнем, кое-что ему объяснить и поддержать. Все-таки он еще ребенок, и помимо командира, Макс теперь его старший брат. Парень должен это чувствовать. Он лежал на диване. Как только вошел Макс, Алексей уселся. «Ну что, брат, увидел я твое мастерство?» Макс присел рядом с ним. «Смотрю, на многое способен». Парень смущенно улыбнулся. К нему зашел не командир, а старший брат. «Рассказывай, какие были ощущения? Как с твоей стороны все виделось в процессе боя? Ведь я поставил конкретную задачу, раньше вы так не работали. Понимаю, волновался, поэтому сразу не сообразил, как и что делать. Вот и Кира перенервничала». Лёшка расслабился и откинулся на спинку дивана. «Когда стоял, затаившись на карнизе, и смотрел, как монстр приближается, меня всего трясло», — признался он. «Боялся не туда прыгнуть, промахнуться, не найти место удара». Парень вздохнул. Макс улыбнулся. «Но ведь молодец, справился с волнением и все сделал как надо. Дана все равно допустила ошибки, — печально произнес он. — На ошибках учатся. Расскажи лучше о себе. Я стал твоим братом, но толком не знаю, как ты жил, — попросил Макс. — Ты имеешь в виду здесь или в прошлой жизни? — уточнил Алексей. — Начни с прошлой жизни. Мне хочется узнать о тебе побольше, если не против, — пояснил он. Лёшка заулыбался. Наконец-то может рассказать о себе. Излить кому-то душу. — Конечно, не против. — Тогда рассказывай. Макс устроился поудобнее, приготовившись слушать. Парню импонировало подобное внимание с его стороны. «Да, собственно, и рассказывать нечего», — он заулыбался. «Мне 15 лет. Если не ошибаюсь со временем, то скоро должно исполниться 16. Жил безбашенно и беззаботно, как обычный пацан». Парень вздохнул. «Я из обеспеченной семьи, все имел, денег хватало, друзей тоже. Проживал в Оренбурге, учился в элитной школе, а родители имели большой строительный бизнес. Безумно любил своего старшего брата, так как, по сути, он меня воспитал, родичам было не до того». Вспомнив о брате, Лёшка опечалился. Макс понимал, для него это болезненное воспоминание. «Учился неплохо, в детстве занимался легкой атлетикой, а потом все переросло в паркур и увлечение скейтбордом. У нас была группа, мы вели блог, постили часто свои трюки, подписчиков было немало. Все искали популярности, нам нравилось. Иногда удавалось сложнейшие кульбиты выделывать. Но чем дальше, тем больше. Нужна была острота момента, риск и много адреналина. Так мы получали больше лайков. Обычными трюками уже никого не удивишь». «То-то я смотрю, у тебя модельная стрижка», — подметил Макс. «Ну да», — парень засмущался. «Нужно было выглядеть стильно». «Что такое вообще паркур?» — поинтересовался командир. О нем он имел лишь общее представление. «Ну, а все не так просто», — заулыбался Лёшка. «Если вкратце, то надо преодолевать препятствия городского пространства, перепрыгивать через перила, карабкаться без всяких приспособлений на стены, прыгать без страховки с одного строения на другое. У нас основная цель трейсера — пройти определенный маршрут, добраться из точки А в точку Б как можно более эффективным способом. Поэтому тех, кто занимается паркуром, называют трейсерами». «Расскажи поподробнее и постарайся простым языком», — попросил он. «Пусть парень наговорится». Это было его любимым занятием. «Хорошо, попробую». Алексей ненадолго задумался. «Мы вообще пошли дальше и стали заниматься фрираннингом». Он тут же осекся, употребив незнакомое для Макса слово. «Но в этом случае эффективность отходит на второй план, уступая место крутым акробатическим движениям. Это более зрелищно». «Понятно», — Макс покивал. «Давай дальше». «Вообще фрираннинг учит бороться со страхом перед окружающим миром, превращая город в гигантскую игровую площадку», — стал вдохновенно рассказывать парень. «Было интересно находить необычные способы перемещения по улицам и притворяться, что убегаешь от полиции. Это помогает исследовать город и границы возможностей собственного тела, да и просто поиграть. Паркур — это прежде всего физическая нагрузка, тренировка для всего тела, которая одновременно улучшает и владение телом, и координацию движений. Фрираннинг — это вызов самому себе, он требует от тебя физического и умственного напряжения». Парень ненадолго задумался. «Вначале было сложно делать какие-то движения», — продолжил он. «Но со временем, когда силы и координации стало достаточно, смог проработать движения высокой сложности. В этом помогли тренировки легкой атлетики. Вначале столкнулся с препятствиями, которые показались непреодолимыми, но со временем стал понимать, что тело способно превзойти то, что раньше казалось пределом возможностей. Это было по-настоящему круто. Паркур делает тебя мужиком. Ты доказываешь себе, на что способен, становишься увереннее, он отражается и на других областях жизни. Вместо того, чтобы ходить по городу, можешь делать это так, как хочется тебе. У паркура много навыков». Макс не просто делал вид, а действительно внимательно слушал. То, что он говорит, отображает характер парня и не только его. Исходя из этого, можно будет лучше понимать, на что способен. «Есть! Тик-так!» — выдал Лёшка и тут же поправился. «Но это комбинация залезания на стену и прыжка. Эта техника позволяет добираться до мест, находящихся выше, чем уровень обычного прыжка. Когда бежишь на стену, отталкиваешься от нее ногой и запрыгиваешь куда-то еще. Очень часто этот трюк используется в сочетании с другими». Парень поерзал, жестикулируя при рассказе. «Есть дроп — активный прыжок куда-то на более низкую поверхность. Когда впервые начинаешь знакомство с паркуром, Не стоит спрыгивать с поверхности выше своего роста. Вначале надо отработать приземление, а тело должно адаптироваться к стрессу, которым сопровождается спрыгивание с высоты. Умение безопасно приземляться после прыжка или дропа — очень важный навык для трейсера и фрираннера. Правильное приземление позволяет тут же подняться и двигаться к следующему препятствию, и, что более важно, он поднял указательный палец, демонстрируя важность момента. Избавляет от необходимости вызывать скорую помощь. Лёшка захихикал, по всей видимости, были и падения, и ушибы, может, даже переломы. Макс не стал уточнять. «Приземление на обе ноги более эффективно, чем приземление на одну, снижает уровень стресса», — продолжил он. «Есть очень важный навык, чтобы не покалечиться, который называется ролл. Обычно он выполняется, чтобы смягчить силу удара на тело, и это снижает шансы получить травму. Как правило, нужно делать ролл сразу после приземления, когда дроп совершается с высокого места или когда прыгаешь вперед с большой скоростью. Если выполнять ролл правильно, он поможет приземлиться и встать на ноги без единой царапинки. Он похож на кувырок. Важно правильно сгруппироваться, и твой вес сам сделает всю работу за тебя». Макс покивал. Так вот, значит, что за трюк парень выполнил, когда спрыгивал с монстра. Затем идет ваулт. На бегу встречаются объекты, через которые слишком тяжело перепрыгнуть. Вот тут ты нужен ваулт. Ставишь обе руки на объект и с их помощью перепрыгиваешь его. Бывают разные виды ваулта. Можно их использовать в зависимости от вида препятствия и собственных предпочтений. Все-все. Макс приподнял обе руки. Я понял, насколько это непросто и то, что ты мастер паркура. У него уже сложилось определенное представление о мастерстве парня и его психике. «Ой, да ладно!» — Алёшка смущенно отмахнулся. «Какой я мастер? Так, кое-что умею». «Что произошло? Как ты сюда попал?» — поинтересовался он, а то парень может долго рассказывать о паркуре. «Да!» — он вздохнул. «Нашли с пацанами стройку. Там был только каркас, 5 этажей. Сначала обдумывали, как и что делать. Установили камеры для съемки. Решили по плитам и переходам забраться наверх. Но заснять было сложно, но и Пашка предложил залезть на башенный кран и по стреле перебраться на строение. Она как раз была повернута в его сторону. Я вызвался первым. Парень опустил голову. По лесу взобрался на стрелу, пошел по ней. Дойдя до конца, понял, что до здания могу не допрыгнуть. В этот момент сторож нас заметил и включил прожектор, он бил в мою сторону. От неожиданности дернулся. Нога соскочила. Я попытался ухватиться руками, но бесполезно. Так и полетел вниз. Лёшка с сожалением покачал головой. В полете успел заметить, как быстро приближается земля, а внизу везде торчит арматура, словно пики. Но как я превращаюсь в шашлык, надетый на шампур, не успел почувствовать, оказался в этом мире. Я никогда еще не испытывал такого страха, как здесь. Просто ужас. Неизвестно, где один, сплошная темнота, какая-то разруха и монстры. Едва не погиб в первом же бою. Меня тогда всего поломало, а какая-то тварь еще и пальцы на руке откусила. Боль была неимоверной. Перепугался в усмерть, кровь хлестала потоком. Хорошо успели завершить задание, и система при переносе восстановила, а то точно кирдык. Парня всего передернуло. Не хочу вспоминать. «И не надо», — согласился Макс. «Ты и так много о себе рассказал». Парень поведал не только основные принципы, но и изложил философию паркура. «Ой, да чего там?» Он тут же заулыбался. «Только...» Лёшка вновь печально вздохнул. «Воспоминания о доме тоску навели». Макс похлопал его по плечу и поднялся. «Ещё успеем наговориться, отдыхай». «Всё хорошо, брат, прорвёмся». Тот в ответ кивнул. «Другого не дано!» «Это точно!» Макс вышел от Лёшки и, остановившись по центру гостиной, задумался. Стоило и с остальными поговорить, он про них тоже мало знает. Нужно составить полный психологический портрет каждого, да и неформальное общение сближает людей. Будет проще в дальнейшем планировать операции, да и в целом выживать. Макс направился к Кире. Постучав в дверь, услышав ответ, он вошел в апартаменты девушки. В комнате приглушенно играл джаз, она задумчиво сидела в кресле возле стола. «Хочешь поговорить? Проходи!» — угадала она его намерение. Макс присел рядом на диван. «Расскажи о своей прошлой жизни». «Я понимаю, что мотоциклы были твоей страстью, но ведь имелось еще что-то». Кира пожала плечами. «Зачем тебе?» Нам вместе выживать, хочу побольше о вас узнать, и не только как командир, но и друг», — пояснил Макс. Кира задумалась, поглядывая на него. «Ты необычный, весьма интересный человек», — произнесла она. «Мы все ощущаем, что на тебя можно положиться, хоть и появился недавно. До тебя были постоянные тревоги, беспокойства. Плохо спала, сейчас все изменилось. Сегодняшний бой все изменил». Кира некоторое время молчала, поглядывая в сторону. «Вначале было страшно», — продолжила она. «Ты поставил меня одну против монстров, но прозвучали первые выстрелы, внезапно рядом появился Гор, из ниоткуда возник Лёшка и тут же бросился в бой. Внезапно я поняла, насколько у тебя все просчитано, и ты все контролируешь. Это придало уверенности, страх развеялся». Кира вздохнула, внезапно разоткровенничавшись. Макс думал, ее долго придется выводить на разговор, характер у девушки непростой, но она сама открылась. По всей видимости, накипела, и по душам просто не с кем поговорить. «Прошлая жизнь была шальная», — Кира усмехнулась. «Я из небогатой семьи, родители, обычные работяги, жила в Москве, закончив школу, поступила в МГУ. Потом были богатые мальчики, тусовки, компании, ночные клубы. Байки я обожала с детства, не знаю почему. Мне всегда хотелось строить из себя крутую девицу и ничем не уступать парням, доказывать им свое превосходство. Наверное, фильмов насмотрелась. У одного парня был большой гараж, они чинили и тюнинговали дорогие байки. Я часто там бывала. Вначале помогала, затем сама стала чинить. Мне нравилось возиться с железками. К тому же раскрылась с новой стороны и начала предлагать изысканный эксклюзивный дизайн. Пошли клиенты, слухи быстро распространились. Так я попала в их тусовку. Девочка я привлекательная, фигура сексуальная, да и вообще красивая. Кира захихикала. Появились ухажеры. Я быстро стала профессионально гонять на их байках. И мне ужасно это нравилось. «Так откуда у тебя такой дорогой байк? Развела на покупку одного из парней?» — предположил Макс. Это было несложно понять. «Да. Вернее, он сам его предложил», — подтвердила Кира. «Мальчик был от меня без ума. Отказываться не стала, но на золотой молодежи для него это мелочь. Это был не подарок. Он обязал меня провести с ним гонку. Если победит, я с ним пересплю. Если проиграет, байк мой», — Кира усмехнулась. «О своем проигрыше даже не задумывался и согласился с моими дополнительными условиями. Разодорила я его». Максу стало любопытно, чего она ему за условия поставила. Кира уловила его мысли. «Да», — она махнула рукой. «Если проиграю, то не просто пересплю с ним, а буду его сучкой. Если выиграю, то к байку добавит деньжат, а сам отвянет. Все банально». «Ну и, конечно, он проиграл», — Макс усмехнулся. Кира довольно заулыбалась. «Именно так. Вот ты бы видел его выражение лица!» Девушка засмеялась. «Парень перед стартом улыбился, откровенно рассматривал мою обтянутую кожей заднюю часть. Демонстративно облизывался, предвкушая удовольствие, и в конце такой облом!» Мальчик, оказывается, еще и с друзьями поспорил, что затащит меня в постель. «Я ведь была неприступна. Жестко всех отшивала. Мне льстило, что они с таким вожделением на меня глазеют, а взять не могут. Парень потерпел полное фиаско. После того, как его уделали, мой авторитет значительно вырос. Многие из парней не смирились, стали бросать вызов. Вот только я носилась как сумасшедшая, без страха, презирая опасность, и всегда приходила первой. Ставки были немаленькие, каждый рассчитывал меня заполучить. Так я заработала себе неплохой капитал». Кира замолчала. «Что произошло? Как ты здесь оказалась?» — поинтересовался Макс. Девушка печально вздохнула. Она некоторое время молчала, по всей видимости, воспоминания были не из приятных. «Была ночная гонка», — наконец решилась рассказать Кира о произошедшем. «Мы выбрали прямую трассу. Там ночью машин практически нет. К тому же ребята ее контролировали. Мальчик втопил на полную, байк у него не слабое место. Скорость под 300, и у меня внезапно произошел воблинг. Возможно, рытвина или камень под колесо попал». Увидев, что Макс не совсем понимает, о чем она говорит, Кира решила пояснить. «Воблинг — это когда происходит отрыв колеса дорожной поверхности, и оно приземляется под углом по отношению к направлению движения. Наклон передней вилки создает импульс, который отталкивает руль в противоположную сторону. Задняя часть мотоцикла начинает тут же вилять, и все это перерастает в самое страшное — транкслэпер. Это сильные колебания руля, которые распространяются на всю мотоциклетную конструкцию. В большинстве случаев такие колебания заканчиваются падением, что, собственно, и произошло. Все случилось так быстро, что я ничего не смогла сделать и даже испугаться. Скорость под 300, а я в полет ушла. Где земля, где небо, ничего не соображала. Пришла себя уже в этом мире. Ничего не знаю, ничего не умею, оружием не владею. Выбрала катаны. Куда деваться, система прописала мне в мозг базовые навыки и вперед. Закончила она. Почему катаны? Макс и сам их выбрал, но интересно, что ее сподвигло на выбор японских мечей. Да все просто, Кира пожала плечами. Оружия в выборе системы много. Мечи, сабли, секиры, топоры и прочее. Только все не для девочки. Катаны легкие и изящные, к тому же часто в кино видела, вот и взяла. Макс и сам их выбрал по той же причине. Куда деваться, кинематограф популяризировал данное оружие. Огнестрел, как ему тогда сказали, брать бесполезно, хотя выбор у системы большой. Многие из-за этого быстро погибли. Пули просто отскакивают от костяной защиты монстров. Здесь поможет только крупный калибр, и это лишь снайперские винтовки. Есть еще пистолет, который он отдал Сергею, но тот на крайний случай. Пользоваться им можно лишь как минимум на третьем уровне. А лучше четвертом и выше. Слишком сильная отдача, одной рукой не удержишь. И перезарядка медленная. «Мы о тебе тоже ничего не знаем. Может, поведаешь?» В ответ поинтересовалась Кира. Макс пожал плечами, скрывать ничего не собирался. «У меня все просто. Отец кадровый военный, мать военврач. Соответственно, и я стал военным. Вот только выбрал редкую специализацию. Закончил с отличием военную академию. Затем была стажировка, а потом дополнительные закрытые курсы. После чего получил назначение, и вот я здесь. Не женат, детей, соответственно, не имел. Ну да, все коротко по-военному. А увлечение?» Кира хитро прищурилась. Макс ненадолго задумался. «Разноплановые. Мне многое нравилось, быстро увлекался. Но также быстро остывал. Занимался спортом, но это с военным уклоном, как и стрельбой. Как уже говорил, был друг байкер, но не зашло». Макс заулыбался. «Я еще неплохо рисую, пробовал даже как-то картину написать. Любил много читать, причем не художественную литературу, а историческую и философскую». Он поднялся. «Уже уходишь?» — тут же поинтересовалась Кира. «А рассказать, как ты здесь адаптировался, стал командиром? Что необычного на новой локации? Насколько там все трудно? Чего нам ожидать?» Засыпала она вопросами. «Расскажу», — Макс покивал, — «но позже. Пойду пообщаюсь с Сергеем». «Ладно», — Кира отвернулась. «Я не любопытная. Подожду». Улыбнувшись в ответ, Макс вышел из комнаты. Когда зашел к Сергею, тот лежал на кровати, закинув руки под голову. Увидев командира, быстро присел. Макс устроился напротив в кресле. «По делу или как?» — поинтересовался он. «И то, и другое», — подтвердил Макс. «Вначале нужно обсудить один момент относительно боевых операций. Исходя из собственного опыта, на некоторых миссиях снайперу применения не найдется». Это немного удивило Сергея. «Что предлагаешь?» Он заинтересованно посмотрел на командира. «Может, помповый ручной гранатомет?» Сергей улыбнулся. «Неплохая штука. Весьма мощный тип оружия. По сути, ручная артиллерия». Он пошутил, но Макс воспринял его предложение серьезно. «В помещениях и в ближнем бою использовать не получится. Подумай насчет холодного оружия. Система даст тебе базовые навыки». Сергей задумался. Он математик поля боя, махать мечами не его стиль. Вот только командир прав. Если на миссии не получится использовать винтовку, то команда останется вчетвером. «Хотелось бы щит, как у Дементия, но вместо булавы короткий меч по типу римского гладиуса». «Неплохой выбор», — подтвердил Макс. «Именно это я и предполагал. С мечом проблем нет, они недорогие, всего 200 баллов, а вот щит не из дешевых. Но раз таков твой выбор, значит, так и будет. Мне важно, чтобы все могли участвовать в рукопашном бою. У нас получится две группы. Ты с Дементием и Кирой, я с Лёшкой». «Даже так? Предстоит разделяться?» — удивился Сергей. «Скорее всего. Будут задания, сам поймешь. Ты как в снайперы попал?» по психотипу в учебке отобрали или сам напросился?» Макс перевел тему разговора. Сергей посмотрел куда-то в сторону и усмехнулся. «Все ты знаешь. Был отбор, мне предложили, я согласился». Он ненадолго задумался. «Но, если честно, то с детства фанат оружия. Отец хоть и штабной работник, но увлекался стрельбой. Как я подрос, стал таскать с собой. Побывали как-то на полигоне, где снайпера тренируются. Мне тогда 15 лет было, как Лёшке сейчас. Отец ушел по делам, оставив меня бойцам. Те столько всего наговорили, что я заболел этим делом. Вот так и стал снайпером и нисколько не жалею». «То, что ты оружие обожаешь, я заметил. Как погиб, рассказал, но не все. Кое-что он не договаривает, это было видно. Макс решил выяснить, что». Сергей удивленно качнул головой. «Аналитик, к тому же, как вижу, хороший психолог, ничего от тебя не скроешь». «Психоаналитика входила в курс моей подготовки», — пояснил Макс. «Тогда понятно», — Сергей покивал. «Ты прав, не все так просто. Я часто анализировал те события, которые привели меня в этот мир. Били по мне целенаправленно, противник знал квадрат, где должен находиться. Перемещался скрытно ночью, имел при себе детектор дронов и тепловую накидку. С неба обнаружить не могли. Сдать никто не мог, о таких задачах знают единицы. Как вычислили, осталось загадкой». Кое-что становится понятно. Макс сделал определенный вывод. Он не может разобраться в причинах гибели, а в предательство не верит. Это его мучает. «Попав сюда, сразу взял винтовку. Быть снайпером можно и здесь», — констатировал Макс. Такой выбор помог ему наилучшим образом адаптироваться к новым условиям и отвлечься от прошлого. «Все так», — подтвердил Сергей. «Которую ты мне дал, действительно намного лучше», — Сергей прижал руку к груди. «Прости, командир, я тогда в бою немного отвлекся, наблюдая в оптику за твоим боем. Из-за этого все так получилось. Настолько выверенных, четких движений такого мастерства еще не видел. Вот и засмотрелся. Больше не повторится», — извинился он. «Не стоит извиняться», — возразил Макс. «Данный бой можно считать учебным. Команда в целом работала слаженно. За Лёшку немного переживал, все-таки молодой, опыта немного. Но парень молодец, старается. Да, он пропустил удар, но сам в этом виноват. В бою нельзя отвлекаться. К тому же его броня весьма хороша». «Броня его спасла неоднократно. Немного остепени парня, он слишком рисковый. Постоянно лезет на рожон. Уже не раз получал от монстров». «Я заметил», — подтвердил Макс. «Постепенно охлажу пыл, станет более рационально и взвешенно принимать решения». «От командира много зависит. В тебя я верю», — согласился Сергей. «Можешь на меня положиться». «Спасибо, учту». Макс поднялся. «К Дементию пойдешь?» — Сергей кивнул на дверь. «Да, хочу со всеми переговорить», — подтвердил он. «Хороший подход», — согласился Сергей. «Настоящий командир еще и отец для команды». Он улыбнулся. Макс понимал, его молодой вид вызывает некоторый дисбаланс восприятия. «Так и не поведаешь, что нас ждет впереди», — все-таки поинтересовался он. Всего лишь любопытство, но пока Макс не собирался раскрывать все секреты. «Понимаешь, если расскажу, начнете думать на эту тему. Появится нервозность, станете переживать. Может, у кого и страх образуется. Вы начнете все соизмерять относительно своего сегодняшнего развития. Достигнете 8-го уровня, тогда поведаю. В таком случае воспримите нормально». «Ну, может, ты и прав», — согласился Сергей. Выйдя от него, Макс направился к Дементию. Он развалился на диване, слушая классическую музыку. Когда Макс вошел, Дема убрал звук и присел. «Как ты жил в прошлой жизни? Давно занимаешься боями?» — сходу поинтересовался Макс, присев рядом с ним. Недовольно протянул он. «Чего о себе говорить, бычара безмозглый? Сам себе шею сломал, никогда не прощу!» Он недовольно рыкнул. Самокритики ему не занимать. Случившееся его гложет, никак не может смириться с произошедшим. Такому прокачанному парню, небось, поклонница проходу не давали. Макс решил зайти с другой стороны. «Да какое там?» — Дементий отмахнулся. «Ни с кем нормальных отношений не смог построить. Меня просто боялись. В детстве был добродушным, мягким, животных любил, мухи не обидел. Так мама всегда говорила». Он печально вздохнул, вспоминая о доме. «Как же ты стал бойцом без правил?» — удивился Макс. Так потому и пошел заниматься, чтобы мужиком стать. Вначале ходил в секцию обычного бокса, потом добавил фитнес, затем перешел на тайский бокс и так далее, — пояснил он. — А кто у тебя мама? Где отец? — уточнил Макс. Он печально опустил голову. — Учителем в музыкальной школе работала. Отца не помню, они развелись, когда мне 3 года было. Он уехал в другой город и больше с нами не общался. Данный ответ внес понимание, откуда он любит классическую музыку. «Увлечений помимо боев у меня особо не было», — Дементий задумчиво пожал плечами. «Все время посвящал тренировкам. После школы учиться никуда не пошел, так и продолжил развитие в спорте. Вскоре став профессиональным бойцом. Любил рыбалку, но чем дальше, тем реже на нее выбирался. В детстве много читал, представляя себя капитаном парусного судна, бороздящего просторы океана и борющегося с пиратами. Если брать последние годы жизни, то это замкнутый спортивный мир. Товарищей много, но вот с друзьями не сложилось», — посетовал он. Многие в детстве представляли себя пиратами, а Дементий, наоборот, бравым капитаном, который с ними борется. «Как тебе новое оружие?» — Макс перевел тему разговора, так как Дементий совсем опечалился. «Отлично!» — довольно заулыбался он. «Намного лучше и удобнее, чем топором махать. С булавой лучшая подвижность и хорошая защита. По весу мне как раз не слишком тяжелая, но увесистая. Может, еще хочешь что-то обо мне узнать?» — поинтересовался он. Макс пожал плечами. «Да, у нас просто дружеский разговор». «Да понимаю я», — он скептически посмотрел на командира. «Хочешь иметь представление, на что способны и чего от нас ожидать? Мне нравится твой серьезный и достаточно глубокий подход к делу. Ты лучше скажи, у нас есть будущее или так и будем сражаться, как гладиаторы до конца своих дней, представляя из себя рабов системы?» Его слова вызвали у Макса некоторое удивление таким ёмким сравнением. «Мы действительно похожи на гладиаторов, выходящих на арену биться с монстрами. У системы имеется какой-то план, все не так просто. Зачем-то все это надо. Время покажет, к чему придем. А вот насчет конца твоих дней не уверен. Посмотри на меня, система способна омолаживать тела, значит, и жизнь может продлиться до бесконечности, если не погибнешь в бою. Но я уверен, будущее уже определено. Какое оно будет, это другой разговор. На данный момент предстоит пройти самое сложное. Надо выжить. Сколько бы там впереди не было новых локаций, но не думаю, что их много». Макс поднялся. «Спасибо». Дементий поднялся следом и пожал ему руку. «За что?» — не понял Макс. «Ты подарил мне надежду. Я почему-то тебе верю. Это многое для меня значит», — искренне пояснил он. Попрощавшись с Дементием, Макс вышел в гостиную. Разговор со всеми сложился, более тесный контакт установлен, общее представление появилось. Команда собралась неплохая, эксцессов ждать не стоит. Пора отдохнуть, время уже позднее. Но он направился к себе в комнату. У его прошлой команды была одна теория относительно этого мира и системы в целом, которую он не стал озвучивать. Она могла вогнать людей в депрессию, а что еще хуже, спровоцировать потерю интереса к жизни. Ребята считали, что все это жестокие игры. За каждой командой стоит хозяин, они делают ставки и бросают людей в бой. Выигрывает тот, чья команда выживет, какая дольше продержится и достигнет более высокого уровня, перейдя на новую локацию. Там ставки могут быть выше. Игроки даже иногда стравливают команды между собой, выясняя, чья сильнее. Или кто-то идет ва-банк и посылает людей на рискованное, опасное задание. Макс не верил в подобное и считал, что тот, кто достиг высокого уровня развития и смог создать систему, не будет настолько жесток, чтобы просто играть ради забавы. Ребята возражали, приводили свои аргументы. Возможно, создателям скучно, вот и устроили развлечения в больших масштабах. Ведут трансляцию боев по своим мирам как шоу. Что им до наших жизней? Люди тоже стравливают животных, устраивая бои. В понимании Макса данные рассуждения выглядели наивно. Он замечал, как они приводят в уныние. Ребята не видели света в конце туннеля. Тогда он допустил большую ошибку и не пресек ее в самом начале. В итоге данная теория укрепилась в сознании, ведь свой он выдвинуть не мог. Его мышление было аналитическим. Мозг сам собирал информацию, даже если задачи никакой не стояло, и выдавал определенный результат. Но в этом направлении данных было слишком мало. В этот раз он твердо решил подобных теорий не допускать. Возможно, система учитывала пессимистические настроения при распуске прошлой команды. И он, как командир, в этом был повинен. Не смог убедить в чем-то ином. Вернее, особо не старался. На данный момент подобные ошибки не допустит. Макс вошел в комнату, разделся и улегся на кровать. Вначале хотел принять душ, освежиться, но передумал. Система в убежище создала земные условия, но каждый раз, перенося их, она и так их восстанавливала и очищала тела вместе с одеждой. Глубоко вздохнув, Макс расслабился и закрыл глаза. Система сама притушила свет в комнате. Он усмехнулся. Откуда в кране и душе берется вода и даже теплая? А как работает канализация? Куда это все девается? Да и где вообще находится их убежище? Он вновь усмехнулся. И к чему это стал задаваться данными вопросами? Завтра стоит продолжить свои тренировки. Надо оттачивать мастерство. Впереди много разноплановых боев.